Параграф 43. Тирания в Афинах. Реформа Клисфена. Писистрат. В этот период народных волнений выдвинулся родственник Солона Писистрат. Он всячески старался заручиться поддержкой Демоса. Писистрат выступал с горячими речами против эвпатридов и таким образом приобрел доверие Демоса. Воспользовавшись этим, он в 560 году до нашей эры захватил власть в свои руки и стал править в Афинах единолично. Греки такое единоличное правление называли тиранией, а самого правителя – тираном. В интересах крестьянства Писистрат старался поднять земледелие. Он вел государственный кредит в помощь наиболее нуждавшимся земледельцам, расширил права сельских общин, демов, и назначил для них особых сельских судей. В интересах торговцев и ремесленников Писистрат усилил кораблестроение. При нем было положено начало морскому могуществу Афин. Писистрат завязал торговые связи со многими государствами Эгейского моря. Часто он заключал с ними военные союзы. При нем стали быстро развиваться ремесла. Открылось много мастерских, в которых работали рабы. Писистрат первый приступил к широкому строительству в Афинах. Возводил храмы, сооружал дороги и водопроводы. Он покровительствовал поэтам и художникам. По его распоряжению в Афинах была произведена запись и обработка Илиады и Одиссеи. Все мероприятия Писистрата сильно подрывали власть старой родовой знати. На ее место выдвигались торговцы, ремесленники и зажиточные крестьяне. Гиппий и Гепарх. Писистрат умер в 527 году до нашей эры, передав правление своим сыновьям Гиппию и Гепарху. Эти тираны вели себя надменно, не считались с народом и притесняли граждан. Тирания выродилась в жестокую власть. Всюду начались произвол и насилие. В конце концов народ возмутился. Гепарх был убит, а Гиппий впоследствии изгнан из Афин. Тирания пала. Чтобы больше не допустить у себя тирании, афиняне ввели закон, который говорил: «Кто восстанет, чтобы стать тираном, будет со всем своим родом лишен гражданских прав». Кроме того, афиняне решили разработать новые законы, которые расширили бы права народа и навсегда покончили бы с тиранией. Реформы Клисфена. 508 год до нашей эры. Разработать эти новые законы было поручено главе демократической партии Клисфену. Клисфен начал с того, что вместо 4 фил учредил в Аттике 10 фил, причем не по родовому признаку, а по территориальному. До него филы делились по родовому признаку, поэтому родовая знать там была очень сильна. На все должности выбирали только родовую знать. Клисфен разбил эти старые гнезда знати. Теперь филы составлялись не из родов, а из отдельных областей. В каждую филу входили знатные и незнатные рабовладельцы и мелкие крестьяне из разных родов. Этой реформой Клисфен как бы смешал всех граждан и дал всем им одинаковые права. Так было уничтожено деление на знатных и незнатных. В связи с увеличением количества фил по этой реформе число членов Совета было увеличено до 500, по 50 от каждой филы. Теперь он стал называться Советом 500. Остракизм. Другой важной мерой Клисфена было введение остракизма или суда черепков. Такой суд учреждался для того, чтобы не допустить на будущее время тирании. По этому суду каждый гражданин, заподозренный в замыслах против свободы государства, изгонялся из Афин на 10 лет. Суд происходил следующим образом. Каждый год весной народное собрание решало вопрос, не следует ли применить кому-либо из граждан остракизм. Если собрание говорило «да», то для суда созывалось вторичное собрание. Каждый гражданин писал на глиняном черепке «остракон» имя того, кто, по его мнению, был опасен государству. Тут были, конечно, имена разных лиц. Изгонялся тот, чье имя имело против себя большинство голосов. По истечении 10 лет он мог снова вернуться на родину и получить все права, которыми он обладал до изгнания. Рабовладельческая демократия. Таким образом, в результате реформ Солона, Писистрата и Клисфена, проводившихся на протяжении всего VI века до нашей эры, остатки родового строя в Афинах были окончательно уничтожены. Афинское государство стало вместо аристократического демократическим. Всякому гражданину теперь было предоставлено право участвовать в управлении государством. Но демократия эта была рабовладельческой. В ней политическими правами пользовались только свободные граждане Афин. Они были в большинстве своем рабовладельцами, крупными и мелкими. Рабы же, то есть половина населения Аттики, никаких прав не имели. Даже тот гражданин, у которого лишь один из родителей был несвободным, не получал гражданских прав. Греки, не являвшиеся уроженцами Афин, также не пользовались правами, не допускались к управлению страной и женщины. Таким образом, при рабовладельческой демократии в Афинах правами пользовалось лишь меньшинство населения.